Глава 15. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь, муж брани, и Иегова имя Ему, колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, и избранные военачальники Его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Ты попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил. Сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой. Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе. Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать во веки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела Мариам пред ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому место имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах.